Оказывается, Ларисе принадлежит трехкомнатная квартира возле метро Пролетарская. Юрки и Форд Фиеста уже в темноте встал на парковку у дома. Забираю сумку с заднего сиденья. Лара грациозно выскальзывает из-за руля. Стальная дверь с домофоном, чистый подъезд, поздоровавшийся консьержкой, четвертый этаж. Входи, не стесняйся, сейчас живу одна, дочь у мамы, там в школу 5 минут пешком, а мужа у меня нет. Да, отсутствие мужской руки заметно. Пока хозяйка занималась ужином, достал мультитул и качественно закрепил 2 вываливающиеся розетки. Потом обратил внимание на неработающий плафон люстры. Но тут дело оказалось сложнее. Стеклянная колба отвалилась, оставив цоколь в патроне. Подсветив настольной лампой, справился и с этой бедой. Отгибаю контакты, ввинчиваю полученную от Ларисы лампочку, проверяю. Горят все 5. Лара в домашнем халате и кухонном фартучке всплескивает руками. «Господи, тебе цены нет, спасибо». «Пожалуйста, что еще не работает?» «Ты за день не устал?» «Нет, сейчас ужин и переходящий в сон отдых. Завтра для нас начнется рано». «Как скажешь». Несколько видов салатов для дамы, пюре с котлетой по-киевски для меня, чай со сладкими сухариками. «Саша, не смотри так соболезнующе, мне калорий хватает, а вот пару килограммов скинуть бы еще не помешало». «Не знаю, по мне так фигура у тебя бесподобная». «Это по твоему мнению». Между прочим, вот тебе точно не помешает немного поправиться. Да, Лариса сегодня зашла к хирургу во время осмотра, благо я хоть в трусах был. Оттенок жалости во взгляде любовницы однозначно присутствовал. Мне не помешает нарастить мышцы, вот более точное определение. Понимающие улыбки завершают беседу. Преодолев слабое сопротивление, мою и расставляю в шкафчике посуду. Переходим в гостиную. Пощелкав каналами, женщина с гримаской выключает зомбоящик. Невозможно смотреть. Один бред. «Саша, Олег так хвалил твой талант рассказчика». «Интересно, когда это он слышал мои истории? И не с использованием ли специальных технических средств осуществлялся процесс?» Невинный вид и мило просящие прекрасные глаза отбивает всякое желание вести дальнейшее дознание. Вспоминаю и рассказываю, как ходил полярным днем в походы на плато по метеозонды. Мы служили тогда без денежного довольствия месяцами, а за электронику упавшего зонда неплохо платили в специализированном пункте приема. По прихоти северных ветров отработавшие аппараты падали на ограниченной по меркам Заполярья площади. Наши, немецкие, французские и даже японские залетали. Но сколько приходилось за ними шагать! И какая первозданная открывалась кругом красота! Бесконечная, заросшая бежевым мхом до состояния подушки лесотундра, чистейшие звенящие ручьи и холодные озера, в которых виден каждый камешек на 4-метровой глубине. Солнце ходит кругами над головой, чуть опускаясь к горизонту во время так и не наступающей ночи. Тишина, безлюдье, только посвистывающий ветер и крики чаек. Неторопливые красавцы сиги и играющие в водяных струях форель, выбегающие из кустов глухари, пасущиеся на травке маленьких полянок зайцы. Лара пытается слушать, но ее глаза, похоже, закрываются сами. Замолкаю. К Красавица в кресле напротив совсем задремала. Лицо расслабилось, чуть оттопырилась пухлая нижняя губка. Вот так она, наверное, выглядела маленькой девочкой. Словно почувствовав взгляд, женщина нехотя встрепенулась. — Ой, Саша, прости меня, ты так спокойно и приятно рассказываешь, просто умиротворяешь. И послушать хочется, и сил уже нет. — Да ладно, я не обижаюсь. Потом как-нибудь расскажу. — Спасибо. Иди, наверное, в ванную, будем ко сну готовиться. Я тебе в той спальне постелю. — Хорошо. — Да, что стирать, не стесняйся, положи в корзину для белья. Завтра точно машину запустим. — Ага, спасибо. Лежа в чистой, со слабым ароматом лаванды постели, подумалось, придет ли? И пусть об этом мечтают ненасытные эротические демоны, но логика и предчувствия говорят «нет». А поэтому, товарищ майор, на правый бочок и спать. Черноту сна серебряным колокольчиком разыграл нежный голосок. — Саша, подъем! — Да, встаю, чаечка. — Кто? — Ну, имя Лариса, значит, чайка. Спутница моряка, между прочим, по поверьям. — Хук, Саша, давай быстренько в ванную, я готовлю завтрак. Есть. Мой любимый кофе с молоком и кусочек не менее любимого пирога с яблоками. Все знает. Сама ограничивается кофе без сахара. Еще полчаса, и опережая пробки, в сером, ленивом московском рассвете, мчимся на загородную базу управления. С этого момента каждый день стал делиться на две части. До обеда – боевая и техническая подготовка, после обеда – медицинские процедуры. Накал и уровень первой часто приводили к тому, что засыпал после сытного и вкусного обеда на второй. Впрочем, мастерам в белых халатах это совершенно не мешало. В боевой подготовке лично мне особое, почти ностальгическое удовольствие доставляло прохождение тактического лабиринта с двумя браунингами. Мощные машины солидно ходили в руках, посылая тяжелые пули в выпадающие из укромных мест мишени. К явному удивлению Олега без промаха. С местным компьютерным специалистом установились нормальные рабочие отношения. А одинаковые технические предпочтения и неплохая, хотя и несколько противозаконная, база практических умений хакера вообще способствовали атмосфере доверительности и взаимопонимания. Любимый Wi-Fi, как и прочие сети, ломался уже легко и непринужденно. Используемые специализированные девайсы вызывали неприкрытое восхищение и необоримое желание нечаянно прибрать парочку для себя. Капельницы, таблетки, физиотерапия на первоклассном оборудовании, средства для ухода за кожей способствовали плавно растущему ощущению омоложения, кажется, подтверждаемому и зеркалом. Единственный человек, у которого я вызвал глубокое огорчение, двухметровый громила-рукопашник, невероятно подвижный и быстрый, как камышовый кот. Оценив музыкальные пальцы и тонкую кость, он сосредоточил усилия на постановке ударов ногами. Впрочем, показанное умение боя с дубинкой несколько развеяло хмурое настроение инструктора. Теперь уже и я, поужинав с Ларисой, недолго сопротивляюсь подступающему сну, и мы мирно и целомудренно расходимся по разным спальням. Она, кстати, через день ухитряется уделять время фитнесу, приезжая еще позже, чем обычно. Я, соответственно, добираюсь домой на метро. Ключи от квартиры постоянно лежат в кармане.